И это вполне понятно. Ведь ни лекарства, ни гипноз, ни биоэнергетические методы, ни иглоукалывания не могли научить поведению в конфликтной ситуации. Тогда параллельно с назначением лекарств я стал учить больных правильному поведению в конфликтной ситуации. Побеждать в споре, управлять партнером так, чтобы он этого не замечал, ладить с самим собой, начинать общение и продолжать его более продуктивно, без ссор и конфликтов, грамотно формировать, а потом отстаивать свои интересы. Первые же опыты нового подхода для лечения больных дали потрясающие результаты. Молодой человек, 25 лет, в течение 3 дней излечился от тиков, которыми страдал 15 лет. Женщина с функциональным параличом нижних конечностей стала ходить через несколько часов. Больной, направленный на лечение с подозрением на опухоль головного мозга, избавился от головных болей за 2 недели. К матери вернулся ушедший из дома из-за семейных конфликтов 15-летний сын. Мужчине 46 лет удалось выйти из депрессии, сохранить чувство собственного достоинства и 2 детей во время бракоразводного процесса, начавшегося по инициативе жены, решившей уйти к другому. У многих налаживались отношения на работе и в семье. Исчезла необходимость командовать. Своеобразный стиль подчинения партнеру приводил к необходимому результату. Этот список можно было бы продолжить. Постепенно вырабатывался взгляд на общение, как на вид психологической борьбы, и ее приемы напоминали мне восточное единоборство, в основе которых лежит принцип защиты, ухода, обороны. Я назвал этот метод психологическим айкидо. Тогда же сформулировал принцип амортизации. В отличие от физических единоборств, у психологического айкидо есть одна особенность. Здесь нет победителей и побежденных. Особенность психологической борьбы заключается в том, что здесь или оба партнера выигрывают, или оба проигрывают. Поэтому, борясь за свою природу, за свою победу, я одновременно кую победу партнеру. Дорогой мой читатель, давайте рассмотрим ситуацию общения, которая идет между нами, когда вы читаете мою книгу. Ведь я сейчас хочу победить вас. Я хочу, чтобы вы отложили все свои дела, дочитали книгу до конца, использовали ее приемы и добились бы тех целей, которые вам не удалось достичь до чтения этой книги. Если вы не извлечете пользу из этой книги, то тогда моя победа не будет стоить ломаного гроша. Вы ее засунете куда поглубже, никому ее рекомендовать не будете. Более того, выскажетесь отрицательно о ней. И какой толк будет в этой победе, если эта книга не станет для вас настольной? Современная наука указывает, что корни невроза уходят в раннее детство, когда формируется невротическая система отношений, невротический характер. Это приводит к тому, что личность живет все время в состоянии выраженного эмоционального напряжения, часто неосознаваемого, и становится уязвимой в трудных конфликтных ситуациях. Начинается невроз, психосоматические болезни, о которых я говорил, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка, гипертоническая болезнь, колиты, дерматиты. В состоянии стресса, эмоционального напряжения нарушается иммунитет. Невротические субъекты чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них чаще возникают злокачественные опухоли, с ними чаще происходят несчастные случаи. Таким образом, понятие «все болезни от нервов» получает сейчас научное обоснование. Но зачем же ждать, когда человек заболеет или с ним что-нибудь случится, или кому-то принесет несчастье? Не лучше ли начать работу до того, как он заболел? Так был создан клуб психопрофилактической и психокоррекционной направленности, который мы назвали КРОС. Расшифровка его такова – клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями. Сюда мы приглашаем людей, у которых есть психологические проблемы в семье и на производстве. Вместо того, чтобы назначать лекарства, мы помогаем им налаживать общение. На лекционных занятиях и в группах психологического тренинга отрабатываются известные и вырабатываются новые приемы, правила психологической борьбы. Более 85% слушателей отмечают, что в результате овладения навыками психологического айкидо им в той или иной степени удавалось наладить отношения в семье и на производстве. Некоторые получили повышение по службе, многие начали ставить перед собой более высокие цели. Если раньше занятия ограничивались вопросами конфликта и правилами выхода из него, то в последующем слушателей заинтересовали проблемы судьбы и приемы перевоспитания с целью коррекции личностного сценария. В дальнейшем мое внимание привлекли положение социальной психологии, актуальной стала потребность овладеть ораторским искусством. Появился интерес к проблеме сексуальных отношений и полового воспитания. Лекции и тренинговые занятия оказались недостаточными. У слушателей тренирующихся возникла необходимость еще раз вернуться к пройденному материалу, еще раз его продумать, освежить в памяти. Вначале для этой цели использовались известные нашему читателю книги Дейла Карнеги, психотерапевтов Леви, Добровича, Берна и многих других. Хорошие книги. В них много правил ценных и дельных советов. Они говорят, что нужно делать, но там не всегда легко найти, как это делать. Порой слушатели не могли использовать эти рекомендации, так как затруднялись выбрать для себя ту или иную в соответствии с конкретной ситуацией. У меня же были разработаны собственные подходы. Так родилась идея написания пособия по психологической борьбе. Его основное содержание – техника амортизации, разработанная мною на основе законов общения. В дальнейшем выйдет ряд книг, в которых я разовью и углублю данную тему. Обещание свое выполню.